в белом халате. Разгон сначала медленный. «Вижу», — сказал другой в черном кителе. Шарик двигался благодаря начальному импульсу, полученному при введении его в тор со скоростью 3 сантиметра в секунду. Он медленно разгонялся.